Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. 11 лет он покушался на самоубийство. Неловко сел на лошадь, домашние гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам. Наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила: «Дурак», и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести — сжечь дом, где она живет, похитить ее, вызвать на дуэль ее брата. Обида, нанесенная 12-летнему Гумилеву, была так глубока, что в 30 лет он вспоминал о ней, смеясь, но с оттенком горечи. Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном — как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в царско-сельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту — стать полководцем, ученым, изобрести перпетуум мобили. Безразлично что, только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему. Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто яснее других, сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном или в мелочах, силой воли преодолевает ветхого Адама. И от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев приказал себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим 2 Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный и грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение. Рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но не громкий голос, выбирал сложные формы, грозовые слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был «Всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти, так за полгода, Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал. Угадай, кому? Кирпичиком. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок».